Глава 16. Был вечер среды. Дул свежий северо-западный ветер, давление поднималось. Напряжение возрастало, будто эхо приглушенного постукивания телеграфного ключа проникало в каюты пассажиров. Но об этом не было сказано ни слова. Моряки небрежно занимались своими делами, как и всегда. Их не было видно, кроме как на расстоянии. Они появлялись и исчезали. Дверь захлопывалась. Однако лайнер в море подобен театру, и эмоциональная атмосфера, царившая тут, улавливалась каждым, поэтому пассажиры не остались в блаженном неведении. Они много шутили между собой. Было объявлено, что после ужина в салоне покажут фильм, но бар закроется в 10 часов. Макс, убивая время до той поры, когда можно будет переодеться для ужина, направился к своей каюте около 7. Но едва он миновал дверь сувенирной лавки на палубе «Б», как его остановил знакомый голос. «Послушайте!» — раздался раздраженный баритон. «Это начинает действовать мне на нервы. Я знаю о вашем пристрастии к треклятому бальзаму. Но мне все равно не нужно никакого средства для отращивания волос. Мне нужно побриться, побриться! 5 дней я брился сам, чтобы не путаться у вас под ногами. Ради всего святого, может, вы прекратите болтать о чудо-средстве и займетесь делом?» «Волосы?» — возразил парикмахер. «Подобны траве. Трава ведь растет, не так ли, сэр? Ни у одного думающего человека не может быть сомнений на сей счет. Вот, пожалуйста». «А почему она растет?» «Не знаю. Что я хочу сказать?» «Именно это я и имею в виду, сэр!» Торжествующе подхватил парикмахер. «Она растет, потому что ее дождь поливает. Мы видим, что даже трава, этот божий дар и, можно сказать, природное явление, требует полива. Только тогда она и растет, не так ли?» Макс отодвинул занавеску и просунул голову в парикмахерскую. Чистое, выложенное белой плиткой, поблескивающее зеркалами помещение, выглядело очень опрятно, за исключением тучной фигуры ГМ. Его очки съехали на кончик носа, и щетинистый подбородок воинственно торчал из-под огромного белого полотна. Но парикмахер смотрел в другую сторону. Открыв маленькую стеклянную дверцу, чтобы оглядеть дымящееся полотенце, цирюльник удовлетворенно закрыл ее и продолжил взбивать пену в фарфоровой кружке. «Итак, если даже госпожу природу нужно так баловать, то что говорить о вас? Входите, сэр, вы следующий». Парикмахер замолчал и перестал взбивать пену, так как узнал Макса. Ужасное подозрение, казалось, закралось ему в голову. Он поставил чашку. Но когда Макс просто кивнул, решив, что ему не мешает постричься, подошел к стулу и взял номер Татлера. Парикмахер успокоился. Он вновь вернулся к работе, хотя краем глаза продолжал наблюдать за Максом с глубочайшим опасением. «Я скажу вам кое-что еще, сэр», — произнес он громким голосом. «Заметьте, я не вспоминаю обиды, причиненные мне на днях. Дайте мне ваши очки, сэр. Вот так». «И вот еще, сынок. Вы слышали, что я вам говорил насчет компресса? Только не слишком горячий. У меня чувствительная кожа. Я тоже имею гордость, сэр, как и любой другой», — обиженным тоном заявил парикмахер. «Вы были моим первым клиентом. Теперь компресс, пожалуйста, вот так. Не слишком горячо, верно?» «Так оно и есть, сэр. Или же нет?» «Не двигайтесь, сэр, пока я оборачиваю ваше лицо. Так, оставим небольшое отверстие для носа. Кстати, о носах. Но я еще к ним вернусь. Так что я хотел сказать? У меня есть гордость, как у любого другого. Не то чтобы вы мне не заплатили. Вы дали мне в 3 раза больше против обычной таксы. Нет, но очень редко случается, чтобы джентльмен садился в мое кресло и тут же вскакивал, когда я уже намылил кисточку. «А?» — я сказал, «кисточку». Впрочем, между нами, я уверен, не должно быть обид. Сегодня вечером показывают фильм «Ширли Темпл», и я уверен, вы пораду... Что-нибудь не так, сэр? Воцарилось такое долгое молчание, что Макс, который не видел ни парикмахера, ни ГМ, поскольку уткнулся в Татлер, насторожился. Его с души воротило от всего этого бардака. Он знал, что Валери Четфорд — мошенница, а еще им владело жуткое ощущение, что неприятности не кончились. Наступившая тишина встревожила его не на шутку, и он вскинул взгляд. Макс поймал отражение ГМ в большом зеркале на стене. Отлепив от лица горячее полотенце, Мэривейл с трудом выпрямился в кресле. Его распаренная красная физиономия с выпученными немигающими глазами была столь выразительной, будто парикмахер огрел его по затылку бутылью своего знаменитого средства. «Отдайте мне мои очки!» — внезапно потребовал он. «Сэр, отдайте мне мои очки!» Взвыл ГМ, соскальзывая с кресла и пытаясь сорвать шею простыню. «Извините, но у меня нет времени для бритья!» Это превзошло все, что могло снести гордость художника. Казалось, сейчас парикмахер грохнет о пол фарфоровую чашку для взбивания пены и пустится в пляс на осколках. Легкая дрожь стала сотрясать белый халат. «Не могли бы вы избавить меня от этого опива наряда?» Настойчиво произнес ГМ. Но, освобожденный от подобия римской тоги, старик осознал всю глубину оскорбления, нанесенного Бродобрею, и в порыве раскаяния пожал ему руку. «Сынок», — произнес он прочувствованно, — «вы не представляете, что для меня сделали. Когда я думаю, что избегал этого места, которое стало для меня источником озарения, то готов пнуть самого себя так, чтобы лететь отсюда до самого Форпика. Я вернусь. Гори все огнем. Я даже куплю бутылку вашего чудо-средства. А пока вот вам фунт на выпивку. Пойдемте, Макс. У нас есть срочное дело». Они выскочили из цирюльни так резво, что парикмахеру пришлось догонять несостоявшихся клиентов с забытыми в спешке спасательными жилетами. Когда они спустились по трапу, ГМ отверз уста. «Мы должны найти старшего стюарда», — пропыхтел он. — «Я ненавижу делать прогнозы, но, думается, у меня все сошлось». Хотя окошко офиса было открыто, самого Грисволта они там не нашли. Его помощник, приятный молодой человек с веснушчатым лицом и чинными манерами, выразил сожаление. — «Все, что мне надо, — настаивал ГМ, так это взглянуть на карточки с отпечатками пальцев пассажиров, только пассажиров. И еще мне потребуется увеличительное стекло». «Извините, сэр, карточки хранятся в сейфе. Я не знаю, как его открыть». «Где старший стюард?» Молодой человек пожал плечами. «На совещании в каюте капитана, полагаю. Но я не могу побеспокоить его даже ради вас». Лицо ГМ омрачилось. «Вот как! Подводные лодки рыщут поблизости?» «Не могу сказать, сэр. На вашем месте я зашел бы позже». «Насколько позже?» «Позже, во всяком случае, после ужина». «Вот незадача!» — проворчал ГМ, когда окно с грохотом закрылось. «А вы не можете подняться к капитанской каюте и просто вломиться туда?» «Погодите! Дайте подумать!» «Нет, если дело настолько серьезное. Все выглядит так», — буркнул ГМ, «будто положение действительно нешуточное. Ради всего святого, неужели вы не можете немного подождать?» — рявкнул сэр Генри, наименее терпеливый из всех людей, которых знал Макс. «Это не продлится вечно, ведь так? И нам не повредит маленький перекус». Маленький перекус состоялся, когда все оставшиеся пассажиры собрались в кают-компании на ужин. ГМ, сунув салфетку за воротник, ел размеренно и ничего не говорил. В кают-компании царило сдержанное веселье. Никто и слова не сказал о подводных лодках. Хупер и Летроп ввязались в длинный запутанный спор относительно библейских материй, в частности о том, как сыны Израилевы пересекли Иордан. Некоторое время они обсуждали ширину реки, пока кто-то робко не спросил, не имеют ли они в виду Красное море. Хупер, упрямый, как весь Сомерсетширский полк, вздернул подбородок и отказался хотя бы на йоту сдвинуться со своей позиции, утверждая, что это был Иордан. Летроп, более сметливый, перевел разговор на ужасную историю о наводнении в Пенсильвании. Доктор Арчер дополнил ее другим, еще более страшным рассказом об Испанской войне. По какой-то причине обе истории сочли забавными, и все над ними смеялись. Ожидание. Томительное, долгое, снова и снова. Макса вдруг осенило. Война — это почти всегда ожидание, поэтому она так действует на нервы. После ужина вся компания поднялась в салон, где был установлен киноэкран. С серьезными лицами все стали следить за тем, как Ширли Темпл доводит до слез злых богачей и объединяет искренние сердца. Зрелище это угнетало людей рассудительных, но, по крайней мере, дарило возможность отвлечься. В разгар киносеанса Макс потерял ГМ из поля зрения и больше его не видел. Салон вновь огласился жалобным скрипом переборок. Возвращалась качка. Кен Уорти, к немалому своему огорчению, был вынужден поспешно удалиться. Доктор Арчер предложил поплавать в бассейне, а Макс намекнул, что, может быть, к нему присоединиться. Однако вместо этого Макс последовал за Валери Четвард в курительную комнату. Оказавшись в этом тускло освещенном помещении, выдержанном в красных тонах, она укрылась в полумраке, сгустившемся вокруг облюбованного ею дивана. «Привет!» — обратился к ней Макс. «Выпьете со мной?» «Нет, спасибо». «Простите, я забыл, что вы не одобряете выпивку». «Если вы так ставите вопрос», — пробормотала Валери, — «то я выпью бренди». Часы над пустым камином громко тикали. Макс вовсе не хотел уязвить ее случайно вырвавшимся у него замечанием. Когда девушка выходила из салона, ему показалось, что она выглядит усталой, одинокой и подавленной. На ней снова было голубовато-серое вечернее платье, сидевшее как-то слишком уж свободно и, похоже, поношенное. Это прежде не бросалось в глаза, но теперь стало заметным. «Понравился фильм?» «Так себе». «Вы не очень хорошо себя чувствуете?» «Со мной все в порядке, спасибо». «Откуда такое внезапное дружелюбие, мистер Мэтьюс?» «О, боже!» Подумал Макс и ощутил на себе ее оценивающий взгляд. Обнаженные плечи Валери были гладкими, молочно-белыми и свидетельствовали о молодости их обладательницы даже больше, чем лицо. Она то и дело открывала и закрывала замочек на сумочке. «Мне не следовало этого говорить», — произнесла она. «Но я такой же плохой человек, как и вы». «Это невозможно». «Нет, возможно». «Считаете, сегодня утром на шлюпочной палубе я выставила себя в дурном свете, верно?» Макс ничего не ответил, и она продолжила. «Увы, это так. В любом случае радует одно. Я вам не нравлюсь, и вы меня не уважаете, так что нет никакой нужды притворяться перед вами. Я знаю, кем себя выставила не хуже вас». Внезапно она принялась колотить сумочкой по бедру. Ее голос сорвался и зазвучал с нарастающей силой. «Только я несчастна, несчастна, несчастна! Никто в аду не будет так же несчастен!» «Снова актерская игра?» «Возможно, и все же Макс сомневался в этом. В ее голосе была такая искренность, которую он редко слышал раньше». «Успокойтесь», — произнес он наконец. «Я не думаю, что вы выставили себя в дурном свете. Просто что-то помешало вам сразу рассказать то, что вы знали, не делая из этого никакой тайны». «А тут еще это моя история», — продолжала она. «О письмах в сумочке этой женщины». В этот момент сумочка самой Валери, заигравшейся с замочком, раскрылась. Стюарт, разносивший бренди, наклонился над парой, сидевшей в полумраке, и поставил бокалы на низкий кофейный столик перед диваном. Макс услышал громкое тиканье часов. И он, и Стюарт увидели в сумочке Валери большой никелированный электрический фонарик. Стюарт на мгновение замешкался, но затем наклонился вперед и произнес доверительно. «Я, конечно, прошу прощения, мисс, но да, этот фонарик...» Улыбаясь, произнес Стюарт. «Вы ведь не отправитесь с ним на палубу, правда? Я просто подумал, что должен предупредить». «Нет, конечно, нет!» — воскликнула Валери. «Я взяла его лишь на тот случай, если... Ну, вы понимаете, электричество может отключиться, и было бы ужасно неудобно в темноте и холоде спускаться в одну из ваших шлюпок». «Все в порядке, мисс», — заверил Стюарт, явно обладавший манерами непревзойденного дипломата, который даже о погоде сообщает тем же тоном, каким делится конфиденциальной информацией. «Только», — добавил он тихим голосом, — «я слышал прошлой ночью кое-что произошло. Кто-то оставил открытым иллюминатор, или, может быть, кто-то из вахтенных курил на палубе. В любом случае, на это начинают обращать внимание. Так что, знаете ли, сегодня ночью нам нужно быть особенно бдительными». «Но...» — начала Валери и замолчала. «Немцы не будут, ну, ничего предпринимать, пока мы не окажемся в лодках». «Нет, конечно, нет», — успокоил ее Стюарт и опять улыбнулся. «Не о чем беспокоиться, мисс». Он бросил многозначительный взгляд на Макса. «Бар закрывается в 10 вечера, сэр. Мне придется погасить свет. Какие-нибудь последние пожелания?» Макс покачал головой, и Стюарт исчез, оставив их наедине. «Сигарету?» «Нет, спасибо», — отказалась Валери. Макс не спеша закурил сигарету и одним глотком допил бренди. «Мне очень жаль», — проговорила Валери так резко, что он вздрогнул. «Я снова рискую показаться очень грубой. Хотя теперь мне это совсем не хочется. Но не могли бы вы допить мой бренди?» Она поднялась на ноги, подхватывая спасательный жилет. «У меня раскалывается голова. Я иду спать, вы не возражаете?» «Вовсе нет», — ответил Макс и заставил себя подняться, опираясь на трость, ибо раненая нога причиняла боль. «Примите пару таблеток аспирина и ложитесь. Это пойдет вам на пользу. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». «Тук-тук!» — глухо стучали двигатели лайнера. «Тук-тук! Тук-тук!» Этот мерный шум слышался отчетливо и теперь, когда Морин несколько успокоилась. Часы пробили 10. Макс продолжал курить, когда погасили свет, прокручивая в голове множество предположений. Наконец, укоризненный взгляд стюарда заставил его очнуться. Он допил бренди Валери и прошел через длинную галерею в салон. Выбрав пару романов для чтения перед сном, он забился в угол, откуда мог наблюдать за главной лестницей. Хупер прошел мимо него, направляясь в свою каюту около 11. Летроп появился чуть позже. «Я слышал», — начал Летроп, и голос его показался Максу очень громким. Хотя на самом деле это было не так. «Я слышал, что в 10 милях позади нас идет танкер с нефтью. На нашем теплоходе услышишь все, что угодно. Хо! Вы не теряете хладнокровие». «Все как обычно», — отозвался Макс и небрежно добавил. «Вы случайно не знаете номер каюты мисс Четфорд?» Летроп воздержался от каких-либо комментариев и шуток по этому поводу. Ему это вообще не было свойственно. «Думается, что знаю», — произнес он после паузы. «Не то чтобы я мог назвать вам его навскидку, однако он напоминает химическую формулу. Си-20. Вот и все. Я запомнил, как она сказала, что номер ее каюты похож на химическую формулу. Или химическую формулу, перевернутую задом наперед. В любом случае, это какой-то газ». «Спасибо. Будьте осторожны», — посоветовал Летроп и последовал дальше. Тук-тук, тук-тук. По-прежнему никаких признаков ГМ. Около половины двенадцатого Макс уже не мог игнорировать то, что свет в салоне выключен. Он проскользнул к офису старшего стюарда, но на стук в дверь никто не отозвался. Первоначальным побуждением Мэтьюза было пойти к каюте С-20 и убедиться, что Валери легла спать, но в последнюю минуту Макс передумал. Его намерения могут быть неверно истолкованы. Вернувшись в главный холл на палубе А, который оставался освещенным допоздна, он с мрачным видом уселся читать. Часы на стене щелкали при каждом движении стрелки. В конце концов, спертый воздух сделал с ним то же, что и с большинством людей на борту этого герметично законопаченного судна. Сидя в кресле, он задремал. Потом, вздрогнув, Макс проснулся, не зная, сколько прошло времени. На него вдруг накатило. Мурашки побежали по коже от предчувствия опасности. Опасности внутренней, личной, убийственной. А кроме того, у него возникло отчетливое ощущение, что за ним наблюдают. Он настороженно огляделся. На потолке главного холла над лестницей горела тусклая лампочка. Должно быть, кто-то погасил остальные. На борту Эдвардика не раздавалось ни звука, кроме скрипа переборок и приглушенного гула работающих двигателей. Когда Макс взглянул на часы над дверьми лифтов, те самые, по которым определили время смерти Эстель Зиебей, он с удивлением обнаружил, что уже без 10:03. Требовалось найти ГМ. Это было его единственным желанием. Спать он не мог. Его мучили вопросы, на которые он не знал ответа, и Макс испытывал из-за этого почти физические страдания. Он должен найти ГМ. Сэра Генри разместили на шлюпочной палубе, и независимо от того, была ли нависшая над судном опасность реальной или воображаемой, Макс решил направиться туда. Чувствуя необычайную легкость в голове от недостатка воздуха, он двинулся, крадучись, насколько позволяла его хромота, по направлению к затемненным дверям. У него снова возникло отчетливое ощущение, что за ним наблюдают. Но Макс никого не увидел. Двери со скрипом и треском отворились, и он протиснулся наружу. Найти трап этой ночью оказалось нетрудно. Когда он вышел на шлюпочную палубу, стояла безветренная зимняя ночь, ясная и звездная. Свет над головой казался голубоватым, и предметы отбрасывали гротескные тени. Макс мог смутно различать их на расстоянии нескольких футов. Но море тонуло во тьме. Было так тихо, что Макс расслышал шепот кого-то из дозорных, а также странный звук, похожий на шебуршание крыс. Ощущение опасности не покидало его. Казалось, он почти чувствовал ее запах. Что-то пошевелилось и метнулось впереди него. Хотя очертания шлюпочной палубы были размыты и погружены в тень, белая меховая шубка выдала хозяйку. Макс понял, что перед ним Валери Четфорд еще до того, как ухватил ее запястье. А кроме того, он увидел слабый, едва видимый голубоватый отблеск корпуса электрического фонарика в ее руке. Макс услышал свой хриплый страшный шепот, который, казалось, исходил откуда-то из его утробы. «Отдайте мне ваш фонарик!» Ответа не последовало, и он настойчиво повторил. «Отдайте мне ваш фонарик!» «Если вы попытаетесь его включить, мне придется вас ударить. Разве того, что вы уже сделали, недостаточно?» «Вы с ума сошли?» — прошептала она в ответ. «Вы же не думаете, будто я, вы отдадите фонарик?» Плеск и шипение волн превратились в монотонный гул. Их однообразный шум звучал в такт движением огромной серовато-черной трубы, возвышавшейся над ними, и покачиванию далекой фок-мачты на фоне звезд. Сердце у Макса сжалось и в груди похолодело. Был исход ночи, время самоубийств и дурных снов. Скоро придет рассвет. Продолжая сжимать ее запястье, Макс вырвал фонарик. «Послушайте!» — сказала Валери. Они оба резко обернулись. На некотором расстоянии от них раздался топот ног, бегущих по палубе. Голос, который они услышали, был четким и негромким, но расколол ночную тишину, как удар по голове. «Подводная лодка по правому борту! Приближается торпеда!» 20 секунд спустя во всех уголках корабля зазвенел сигнал тревоги.